Ибо, как я продемонстрировал и объяснил в своей последней книге, человек — это животное с инстинктом убивать, направленным прежде всего против ему подобных. Это животное, которое будет убивать ради территории, ради секса, из жадности, ради удовольствия. «Вздор», — перебила его Харриет. «Я, например, простой зоолог, но достаточно знакома с историей, чтобы понимать, что вся эта болтовня об инстинкте убивать — всего лишь модное сотрясение воздуха. И люди убивают не от ненависти, а от любви к своим богам». «Я это уже слышал», — парировал Хальдер. «Но не расслышали», — фыркнула Харриет. Наступило время обеденного перерыва. После обеда оставалось немного времени до начала следующего заседания, которое Соловьёвы решили использовать для прогулки. Тропинка вела вверх по склону в сосновый лес, оттуда на большой луг, мимо сельских хуторов, снова в лес на противоположном склоне горы. Даже сейчас, в июле, на северных склонах сохранился снег. Почти на всех домах местных жителей висели написанные от руки предложения о сдаче комнат с полным пансионом. Был обеденный час, и Клэр завороженно наблюдала за обедающими на террасах. Все как один поглощали в большом количестве одно и то же суп с клёцками, свиные отбивные с капустой и картошкой, потом шоколадный торт. Все это запивалось пивом. «Могу себе представить, как они чавкают», — простонала она. «Отвернись и смотри на горы. Слышишь коровьи колокольчики?» Но звон колокольчиков был заглушен музыкой из окон и треском мотоциклов без глушителей, доносившимся с дороги, как автоматная пальба. Крестьянская молодежь свихнулась на мотоциклах, здоровенных, сверкающих чудовищах, поднимающих им настроение своим ревом. В 15 лет они уходили из школы, болтались год-два на ферме, потом с грехом пополам овладевали ремеслом гаражного механика, электрика, штукатура или официанта, копили денежки, чтобы к 40 годам осуществить заветную мечту, открыть очередной пансион на 30 спальных мест со здоровой деревенской кухней на основе магазинных блюд быстрого приготовления. «Жена местного врача рассказала мне, — сказала Клэр, — что они только 6 лет назад заказали холодильник. Раньше никто в деревне не видел холодильников. Когда заказ доставили, она объяснила Хильде, соседской дочери, работавшей у них прислугой, зачем нужен этот ящик. Та воодушевилась и попросила разрешения взять взаймы 2 кубика льда, чтобы отнести их на блюдечко мужу и бросить ему в пиво. Только на время, потом она принесет лед обратно». Следующим утром Хильда явилась на службу с красными глазами. Оказалось, что по пути домой она так разогналась от нетерпения, что поскользнулась, разбила блюдце, потеряла кубики льда и не сомкнула ночью глаз. Нынче у Хильды свой пансион и морозильник, а также другая домашняя техника, какой не может себе позволить докторская жена. Она теперь едва ей кивает при встрече. «Кто кому едва кивает?» «Хильда докторской жене, конечно». Они зашли дальше, чем предполагали, наслаждаясь безлюдьем. Туристы по большей части переваривали обед на террасах внизу, распластавшись на шатких шезлонгах, которые вот-вот порвутся под их тяжестью. Летом сюда приезжала совсем другая публика, нежели зимой, когда доминировали лыжники –